Мне хочется сердечно вас поблагодарить, братьев, именно Уральского объединения, за вашу любовь. Вы проявили к нам, пользуясь такими словами, немалое человеколюбие, а очень даже большое. Больше всего, кто отозвался в помощи Краснодарскому краю, когда у нас было наводнение, вот, в городе Крымске. Это было внимание и участие с вашего объединения. Дорогие братья, я вас сердечно за это благодарю, вот, что вы так были к нам внимательны. Наводнение было, или стихия была очень большая, которая унесла много жизней. Слава Богу, что Господь сохранил, что никто не погиб из членов церкви. Вода за короткое время поднялась на уровень от 4 до 6 метров за короткое время, ну, буквально, может, за несколько часов, 2-3 часа. Вода поднялась очень быстро. Это была ночь, люди ничего не успевали делать. Я получил звонок в 3 часа ночи. Мне звонит одна сестра и говорит: брат Саша, мы не знаем, что нам делать. Мы сидим на стульях, а стулья на столе. Вот, и с ними бабушка, лет которой за 80, и вода уже нам выше пояса. Вот они сидят, головой уперлись в потолок. Вот стихия так неожиданно пришла. Ну, Бог сохранил, дал им все-таки решимости, чтобы в эту стихию выплыть. Выплыть в эту стихию, вода была холодная вместе с этой бабушкой. Господь помог им оказать ей помощь, она не погибла. Вот. Ну, ущерб был очень большой, ущерб был очень большой. Ну, слава Богу, что дом молитвы восстановлен, и двор был восстановлен, заборы были восстановлены, имущество было восстановлено. Благодарим вас, братья, что вы проявили к нам такое вот участие. И еще за что хочу вас сердечно поблагодарить, за то, что вы отпускали ваших братьев, которые были у нас на Кавказе, в Кавказском объединении, принимали участие в конференциях и в лагерях. Мы вас за это тоже благодарим, братья. Ну, а теперь я имею желание прочитать текст Писания. Текст Писания, который записан в Евангелии от Матфея, 24 глава, стих 12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Братья, я вот, услышав о вашей теме, очень, ну, обрадовался, что могу быть вместе с вами. Так вы рассматриваете хорошо. Вот это принцип мне очень понравился, что изложение темы и идет дополнение к изложению. Это очень хороший принцип. Мы тоже от вас, братья, приехали к нам, вот, поделились такой хорошей практикой. Мы тоже на наших конференциях тоже так начинаем делать. И это очень хорошо, когда обсуждается тема и дополняется. Да, немножечко о себе, братья. Ну, уже меня представили, как меня зовут. Господь благословил нас с женой иметь 10 детей. Уже 6 детей оставили нашу семью, создали свои семьи. Господь благословил нас иметь уже 16 внуков. Вот. У меня этот год юбилейный. Мне 50 лет. И я благодарю Бога, что Господь дал мне этот подарок, жить в юбилейный год. Никогда не думал, что этот год такой он особенный в жизни. Вот. Один брат у нас тоже, он немножко старше меня, праздновал свой юбилей 50-летия и пригласил меня. Ну, я еду к нему и молюсь: Господи, какое же ему дать-то пожелание? Думал, вот как-то вот не могу понять. И какое-то вот нет пожелания, вот так, чтобы это было вот как бы от сердца. Ну, и продолжаю молиться, я уже прям подъезжаю к этому городу. И вот мне Господь мысль сложит там по книге Левита о юбилейном годе. И когда я обратил внимание, это, братья, я говорю тем, кто приближается к юбилейному году, и, конечно, жалко, кто его пропустил уже. Это год особенный тем, что нужно этот год выделить из всех годов жизни, посвятить его для Бога и простить всем, всем, У кого с кем какие были проблемы, материальные или духовные, всем все надо простить. Ну вот у меня такой год юбилейный сейчас идет. Братья и сестры, церковь наша, ну, некоторые из братьев были у нас в церкви. Церковь немного больше 400 членов церкви, немного больше 450 детей до 16 лет, молодежи более 120 членов. Вот, вот такая у нас община. Строим мы сейчас дом молитвы. Вернее, заканчиваем строить, уже в нем проводим служение. Ну, вот так мы живем, братья. Значит, тема, с которой я хочу порассуждать вместе с вами, братья, это вот тема о том, что мы живем в такое время, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Если обратить внимание, братья, вот на этот текст, то мы видим здесь... Христос беседует с учениками, и причем наедине, отмечено здесь в третьем тексте, наедине. И спросили они у Господа, какой признак твоего пришествия и кончины века? И вот Христос на один из признаков обратил внимание, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Дорогие братья, мое личное понимание, что здесь Христос, смотря вдаль веков, на наше время, не о мире дает эту оценку. Он дает эту оценку о религиозном, можно так сказать, обществе людей. Во многих охладеет любовь. О мире нечего говорить, в них ее никогда не было божественной любви. А вот о нас, о детях Божьих, во многих охладеет любовь. Братья и сестры, братья, божественная любовь, она проникла в нас посредством благодати Святого Духа. Плод Духа – любовь. Братья, это первый плод. А какой первый плод плоти? Помните, дел плоти. Прелюбодеяние. Плод Духа – любовь, а первый показатель плоти – прелюбодеяние. Поэтому, братья, так бы хотелось вместе сейчас вот порассуждать с вами, ну, постараться в унисон вашей теме. Вы рассматриваете вот любовь. Как бы хотелось, чтобы вам всем, нам всем, как служителям, как руководящим в общинах, как проповедникам, чтобы нам обратить внимание прежде всего на то, чтобы позаботиться о том, чтобы наше внимание было каждой семье, чтобы в каждой семье была любовь. Именно нахожу, что это и есть причина многих неустройств в семьях – отсутствие любви. Я желаю вместе с вами, братья, порассуждать на такую тему – любовь к Богу в семье, любовь между супругами, любовь к детям. Братья, надо понимать, что здоровая семья – это здоровая церковь. Правильные взаимоотношения в семье – это будущее, хорошее, правильное молодое поколение. Поэтому нахожу, что надо особо в нашей работе, в наших церквах уделять не просто так вот обществу в церкви. Особое внимание необходимо уделять семье. И рассматривать всякий случай в церкви, рассматривать через эту призму семьи, почему он произошел, тот или другой случай, почему кто-то бесчинствует, или почему у кого-то неправильные с кем-то взаимоотношения. Посмотреть в глубину проблемы. Она где-то будет сокрыта в семье. Семья. Даже в мире признана. Это ядро общества. В церкви, братья, очень много зависит от того, какая атмосфера в семье. И как бы хотелось мне сейчас вот вместе с вами вот обратить внимание, какие перед нами стоят цели, как служители, как руководящие, как проповедников, какие перед нами стоят цели, которые мы должны вот иметь для того, чтобы в каждой семье был божественный порядок, в каждой семье было божественное устройство, так как Бог замыслил семью, чтобы такие у нас были семьи. Братья, нахожу, что самое первое, на что необходимо обратить внимание, я прочитаю такой текст Евангелия от Матфея, 22 глава. Здесь идет диалог у Господа с фарисеем. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Братья, хочу обратить внимание на вот это слово, на этот ответ, который сказал Господь. «Сия есть первая и наибольшая заповедь. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душою и всем разумением твоим». Братья, нам очень важно, заботясь вот о жизни семьи, оказать такое влияние на семью, чтобы в каждой семье вот эта любовь к Богу, вот именно такая, о которой здесь идет речь, чтобы возлюбить Господа всем сердцем, всей душою и разумением всем, вот этим всем естеством человека была любовь к Богу. Возлюби Господа Бога твоего. Нахожу, братья дорогие, что если мы сумеем так вот работать с семьями в нашей церкви, что в каждой семье будет правильное отношение к Богу. Братья, у нас не будет бесчинных на членских собраниях, не будет непокорной молодежи. Возрастая в семье, где воспитывается вот эта любовь к Богу, это будет иметь правильное влияние, формирование вот личности. Любовь к Господу. Братья, вещи, которые я говорю, они все нам знакомы, или мысли эти. Хочу просто сконцентрировать внимание. Смотрите, почему нам необходимо любить? Вот Господь предложил нам эту первую заповедь. Почему? Хочу только два текста выделить. Два текста из Писания. Вот смотрите, в послании к римлянам есть такой текст. Восьмая глава, стих 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Кто любит Бога, какие преимущества у него в жизни? В его жизни все содействует ко благу». В нашей жизни различные бывают обстоятельства, бывают очень трудные, очень скорбные. Но если человек любит Бога, то все эти обстоятельства, они будут ему во благо. Вот приду один такой пример. Из сыновей Иакова самой яркой личностью кто является, братья? А? Иосиф. Самой яркой личностью из сыновей Иакова является Иосиф. Его образ в Писании – это образ Христа – И очень много есть что общего. Его удивительная любовь к братьям. Вот, ну, очень много мы видим в образе Иосифа, и даже при исследовании мы не найдем отрицательного что-то в жизни Иосифа. Братья, и такой вопрос. А почему так? Ну, а Иуда, а Симеон, а Рувим, а Левий? А почему так? Почему? Братья, вот хочу обратить внимание на эту мысль. Любящим Бога все содействуется ко благу. Его мать, очень долго ждала ребенка. Это был первенец. Она долго ждала, и она его не имела. Бог достигал должного состояния в матери Иосифа. И потом, когда Бог достиг этого состояния, и потом, когда Господь усмотрел ей это дитя, и потом, когда это дитя родилось, братья, то вот все те страдания, которые вынесла эта женщина, не имеющая ребенка, она сконцентрировала это внимание на этом дитя. И получился такой прекрасный человек Иосиф. Братья, пример этому можно взять, вспомнить мать Самуила. Сколько она пролила слез, горьких слез, горько плакала. Сколько было неправильного отношения к ней. Но она не упрекала, она где-то, может быть, сторонилась, не ела, плакала. Но нигде не отмечено, что она Финанну оскорбляла. Нет. Она принимала допущенные Богом обстоятельства. А Бог достигал своей цели у Анны. Достигал своей цели. И потом дарует ей сына. И эта женщина, вот весь всю ту любовь, которую она имела, она вложила в это дитя и отдала его Господу. И получился прекрасный человек Самуил. Бог о нем такую высокую оценку отмечает. Любящие Господа, в их жизни все содействует ко благу. Братья, даже вот трагический случай, нам кажется, ну вот бездетная, позор, да, там вот Захария и Елисавета, ты снял вот это поношение, да, Бог дарует, вот может быть в глазах мира это трагедия, обстоятельства наши, но если мы любим Бога, то все будет ко благу. Даже то бремя, которое Бог иногда возлагает на детей, благо для человека, если он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит. Когда-то Бог ответил мне на мой вопрос Богу, почему у меня вот, ну, детство такое нелегкое было. И когда-то, вот, читая это Писание, Бог для меня открыл благо для человека, когда он несет иго в юности своей. Братья, вот когда в нашей, знаете, в наших семьях мы можем вот устроять вот такую атмосферу любви к Богу, который добрый пастырь, который Бог человеколюбивый, что если он посылает у него какая-то цель, нужно все принимать от руки Бога. Братья, атмосфера любви к Богу – это атмосфера благодарности, это восприятие всех обстоятельств, удачных и неудачных, скорбей и радости – это все от руки Его. Иов, когда переживал эту скорбь, то он говорит жене своей, «Неужели мы только добрые будем принимать от руки Бога? Столько мы получили от Бога!» А теперь пришло злое. Не будем. Будем, сказал Иов. И принял от руки Бога. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Братья, атмосфера любви к Богу, она устрояет такую атмосферу внутри нас и формирует нас правильно. Братья, это наша задача помогать каждой семье, чтобы вот это правильное отношение к Богу, любовь. Братья, еще один текст, такой тоже вот как бы не очень яркий, но который очень о многом говорит. Ефесянам 6 глава, стих 24. Читаю. «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа, Какие прекрасные слова! Благодать со всеми неизменно любящими Господа. Да, в чем выражается любовь к Богу? Христос об этом прямо сказал. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Я не буду именно раскрывать эту тему, просто концентрирую внимание, что как задача наша – это стремиться помогать, чтобы в каждой семье было правильное отношение к Богу. Даже если, может, какая-то семья, где неверующий муж. Да, может быть, даже он очень грубый. Да, может быть, даже он очень жестокий. Но необходимо сестре и детям этой семьи все равно нужно оставаться в границах, определенных Богом. И такого мужа любить, и такого отца почитать. Любящим Бога все содействует ко благу. Благодать будет со всеми неизменно любящими Господа. Дорогие братья, нахожу, что это как одна из важнейших целей, которую мы должны иметь. И когда, ну, в нашей церкви мы стараемся проводить общение для семейных. Общение для семейных преимущественно это молодые семьи. Ну, стараются, ответственные у нас в церкви, стараются проводить 2 раза в месяц общение для семейных. Нахожу, что в условиях современной жизни надо особо уделить внимание семье. Не личности, а семье. В личности. Вот поэтому, братья, я бы дал вам всем совет, постарайтесь поймать эту цель. И главную цель – это сконцентрировать внимание на Господа. Это все то, что поможет сформироваться в этой семье, какая бы она ни была, обои супруги верующие или не обои супруги верующие. У нас есть вот молодые люди, которые уверовали, а родители у них неверующие. И как им трудно, и сколько было жалоб приходилось мне услышать от них. Братья, ну, родители остаются родителями, и любить Бога необходимо, и доказывать эту любовь к Богу и послушание Богу в правильном отношении к родителям необходимо. Поэтому, братья, как наиважнейшая цель – это помогать, чтобы устроялась такая атмосфера в семье, любовь к Господу. Смотрите, братья, что говорит Писание нам. Книга Откровения, 2 глава, 4 стих. «Но имею против тебя, ты оставил первую любовь твою». Братья, мое понимание лично вот этого слова «первую любовь» – это то посещение Божьей любви посредством Святого Духа при покаянии и возрождении, когда Бог посещает сердце человека. И вот когда мы вот это утрачиваем, это посещение нас божественными чувствами любви, утрачиваем. Вот об этом и говорит Господь. То, что необходимо, исполняя с Духом, поступать по духу, проявлять божественную любовь. И когда мы поступаем не по духу, а по плоти, то Христос обращается к ангелу Ефесской церкви и говорит, «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь, именно та, которая посетила тебя, любовь от Бога, Божья любовь, и ты ее оставил». Смотрите, братья, какое... Еще предупреждение, 1 Коринфянам 16 глава 22 стих. «Кто не любит Господа», какое слово, помните? «Маранафа». «Да будет отлучен, Господь наш грядет». Потеря любви – это потеря Бога. Можно остаться в рамках какого-то религиозного направления, можно остаться в церкви, может быть, формально, но не имея любви, той, о которой мы говорим, братья, это потеря Бога. И Писание открывает нам такую ужасную картину. Многие скажут мне в тот день, многие, не единицы, многие скажут мне в тот день. Меня это очень страшит. Это слово «многие», братья, а вся причина в том, что нет божественной любви значит, нет Бога. Мне очень приятно было услышать от одних людей, которые ушли из братства, ушли из нашей церкви, а потом уже годы прошли, они вернулись в эту местность. Я встречаюсь с ними, вот, они спрашивали у меня, ну, за братьев, тех, других братьев, как кто живет. Ну, я отвечаю так вот. А он меня спрашивает, а как этот брат и старец? Один старец у нас на Кавказе, он сейчас еще жив, ему более 90 лет. А как он, жив ли еще? Я говорю, жив. Да вы что? И он мне говорит, ты знаешь, он остался у меня в сердце. 1 Коринфянам, 13 глава в практической жизни. Мне очень понравилась эта оценка этому служителю. Очень понравилась. Братья, вот действительно, вот так надо жить, чтобы вот эта 13 глава, этот гимн любви, он был у нас не в теории только, а был в нашей практике. Как необходимо иметь эту цель в воспитании наших семей, чтобы в каждой семье была любовь к Богу. Вторая мысль, на которую хочу обратить внимание, это любовь друг к другу в семье. Братья, тоже очень известный текст читаю. Послание к Ефесянам, 5 глава, стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Титу, 2 глава, 4 стих. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Братья, второе, что очень важно, это та атмосфера, которая в семье, та атмосфера, которая между супругами. Идет бракосочетание. Я одному брату задаю, жениху, задаю вопрос. Какие твои отношения к твоей невесте? Он говорит, я ее полюбил. Хорошо, что ты полюбил ее. Ну, мы говорим, это и понятно. Сделал предложение, значит, полюбил. И такая мысль меня прямо там на бракосочетании коснулась. И я ему говорю, знаешь, дорогой братик, твоей любви надолго не хватит. Если будешь любить только своей любовью, твоей любви не хватит. Весь мир сегодня страдают семьи от того, что любят только своими чувствами, эмоциями. Дорогой брат, я ему говорю, вот тебе невеста твоя нравится? Очень нравится, улыбается, такой счастливый, очень нравится. Я говорю, но у нее какие-то недостатки есть? Он говорит, еще не заметил. А я ему говорю, да сохранит тебе Господь, не ищи, их там много. Он говорит, да ну. Я говорю, не ищи, дорогой, не ищи. У нас ветхая природа у каждого есть, вот где-то там она внутри нас так и посягает. Не ищи, она будет. Я только одно тебе даю совет. Вот так написано, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Дорогие братья, вот тот ориентир, которым мы должны воспитывать, дисциплинировать себя, и мы должны стремиться к тому, чтобы в каждой семье, посещая, общаясь с семейными, мы должны это утверждать, эту мысль. Нам необходимо любить своих жен, как Христос любит церковь. А как Он любит? Эта любовь, она побудила его оставить небо. Эта любовь, она побудила его оставить славу Отца. Эта любовь, Он оставил свою славу. Он оставил все то, что служило Ему. Он пришел на землю. Он взял на себя. Он принес себя непорочного Богу. И этой жертвы стало достаточно. Один молодой человек выговаривает, что жена, он устал от такой жены, негодная жена, жить дальше не имеет смысла, устал от такой жены. А я ему говорю, а ты Переходи со своей любви на Божью любовь. Люби ее так, как Христос. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А он говорит, о чем речь? Не пойму. Что я должен, как вот тряпка, что ли, дома быть? Я говорю, нет, совершенно нет. Не надо быть, как тряпка. Нет, об этом речь не идет. Речь идет о том, что тебе надо любить свою жену, как Христос. И он предал себя за нее. Сколько Христос был в посте? Ну вот, 40 дней отмечено конкретно. А еще не знаем. А сколько он провел ночей в молитве? Тоже много. Он ночи проводил в молитве, а день сходил вот к этой церкви и лечил ее, проповедовал этой будущей церкви. А ночью в молитве с одним братом увещеваем одного брата, у которого проблемы в семье, а он ему задает вопрос, говорит, а ты хоть раз встречал на коленях новый день? Он говорит, что это я? Ночью спать надо. Бог дал ночь, чтобы отдыхать. Ну, говорит, вот потому тебе, браты, и проблемы теперь такие в семье. Братья, нахожу, что так необходимо нам вот наставлять наших мужей, наших глав семейств, чтобы каждый из нас понимал, ветхая природа есть и во мне, и в жене моей, и как необходимо любить. Любить, как Христос возлюбил церковь. Братья, на что еще здесь необходимо обратить внимание? Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Услышал вот философию такую. Мы не умеем любить себя, потому не умеем любить другого. Неверная философия. Здесь другая совершенно мысль. Так должны любить мужья своих жен, как свои тела. Братья, вот наша любовь к нашим телам, она автоматически приходит. Где-то что-то накололся или обжегся, сразу рука тянется к ноге, ноги уносят тело от чего-то, голова уклоняется, веки закрывают глаз автоматически. Не надо заставлять руки, она прислонилась там, ага, допустим, пальцем к чему-то. У нас одного брата оторвало руку, рука целая, но нервы были порваны. И он стоит возле раскаленного котла, рука его, так он прислонился к котлу, и что-то смотрит и не чувствует, рука у него жарится, вот загорается, рука он не чувствует. Там есть вены, там артерии, там и капилляры, все это есть, а вот чувствительность полностью пропала. И только тогда, когда он почувствовал горелое, ну, мясо, простите. Он тогда думает, да где что горит? Смотрит, а у него рука, аж дым идет от руки, а он ее не чувствует. Порвана вот эта вот связь, и нет чувствительности. Нахожу, дорогие братья, что вот, когда нет вот этой естественной вот потребности заботы, не тогда, когда нас просят, а тогда, когда нужно, когда мы должны видеть потребности семьи, бытовые, духовные, материальные и еще какие-то. Не просить нас надо, а мы должны это видеть, мы должны это делать. И, может быть, у нас не хватает средств, об этом молиться, озвучивать эти проблемы. Это должно быть естественно в нашей жизни. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Вот любовь должна иметь вот такую заботу естественных отношений. Почему необходимо, братья, именно так любить? Я хочу обратить внимание на такой текст Писания, 1 послание Петра, 4 глава. Первое послание Петра, 4 глава, стих 8. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Усердную любовь друг к другу. Интересно, вот это слово «усердную» в греческом чтении, оно открывает нам такое значение, это слово. Здесь вот это усердно, это как натянутая струна. Это как спортсмен, который готов, ну, каким-то резким движением. Натянутая струна только до нужной частоты, она выдает нужный звук, правильный звук. И вот здесь эта мысль, братья, эта мысль, более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Вот когда есть вот эта готовность, как-то натянутая струна издать именно нужный звук, как тот спортсмен, который готов к какому-то бегу. Я думаю, вы еще помните, может быть, кто-то свою школу, когда вы там бегали 100-метровку или там, может быть, 1000 метров или 500 метров, как где-то стоял инструктор, вы стояли одной ногой на колено, другой уперлись в какой-то вот такой вот предмет, да, и мах флажком, и человек бежит. Вот напряжение, смотришь, как только пойдет движение, и люди бегут. Вот здесь вот эта именно мысль, братья, вложена. Более всего причем. Более всего, имейте усердную любовь. Будьте готовы послужить друг другу. Послужить друг другу. Вот именно такой любовью, о которой мы говорили, Христовой любовью, как любим свое тело, послужить друг другу. Почему? Что это дает? Какие преимущества? Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Покрыть – это термин морской. Покрыть – преодолеть. Вот когда есть такая любовь, то будут духовные силы преодолеть, пронести определенное что-то неправильно допущенное. Может быть, жена что-то сказала, муж что-то сказал. Вот. Может быть, какие-то действия, кто-то должен быть более духовный, кто-то должен понести, покрыть, иметь эту усердную любовь, отреагировать правильно. Братья, один такой маленький пример, ну, трагичный пример. Один у нас брат был на Кавказе и рассказал этот случай. Мне запомнился этот пример. Может быть, вы его слышали. Вот. А пример был вот какой. Муж проснулся утром, а кушать нечего, а ему надо идти на работу, а он шахтер. Кушать нечего, он жену будет... А жена всю ночь, больной был ребенок, она бедная с ним проходила, не спала и под утро заснула, и сумку не приготовила, и завтрак не приготовила. Вот. Он с упреком ей, где завтрак? Он откуда знал, что ребенок значит, вот, плохо себя вел, видно так вот сон у него, был у мужа крепкий сон. Вот. И вот так вот в сердце он ей немножко так вот сказал. А она на это его такое, вы знаете, плотское действие, она отреагировала так. Ну, что заработал, то и ешь. А там что-то проблемы были с зарплатой или как. И продуктов было мало. Были какие-то продукты, но мало. И он, значит, ей, она ему, он оделся, хлопнул дверь и на работу ушел. А в назначенное время не пришел. Мы тоже, отец когда-то был шахтером. И вот когда время подходило к работе, это было время, когда сердце матери всегда учащенно билось. Она ждала отца. Часто были обвалы в шахтах, отчего мой отец потом и пострадал, стал инвалидом. А вот этот братик попал тоже под обвал и погиб. Его нашли через несколько дней и погиб. И брат свидетельствует, что говорит, эту жену долгие годы приходилось утешать, что последний их день, последнее их общение, оно закончилось ссорой, домашней ссорой. И трагедия. Больше нет мужа. Хотя был муж хороший, жена была хорошая. Но вот на какое-то время не пободрствовали, произошли вот эти взаимоотношения. И сестра попала чуть ли не в депрессию вот от этих переживаний сердечных. Братья дорогие, вот как необходимо... Давайте это направление, чтобы вот это именно усердная любовь, готовая покрыть немощи, что они могут иметь, они порой проявляются в нас, что-то по плоти слова сказано, или с раздражительностью, в интонации может быть что-то не так. Но как вот так бы заботиться нам о том, чтобы не осквернять христианские семьи, чтобы устроять их так, чтобы... Иметь эту усердную любовь, покрывать немощи друг друга. Мне понравилась фраза, я выписал эту фразу одного философа. Американский писатель и философ Торро, такое имя у него, в 19 веке жил, и он такую фразу сказал: «За любовь нет другой платы, кроме возможности любить еще сильнее». Не знаю, может быть, он был христианином, может быть, был просто внимательный человек наблюдательный человек, который видел, что когда есть вот проявление настоящей любви, а настоящая любовь, она живет не для себя, она живет для другого, она заботится о благе другого. Вот этот гимн 13 главы, о чем мы рассуждаем сейчас, братья, настоящая любовь, она вот такая. И такая любовь, она только пробуждает в человеке святые чувства, правильных отношений, может быть, не сразу, может быть, какое-то время нужно для того, чтобы какое-то окаменелое сердце стало плотяным, и там произошли эти ростки должные. Братья дорогие, ну как необходимо более всего иметь усердную любовь друг к другу. А в Иоанна мы читаем: «Станем любить не словом и языком, а делом и истиною. Забота о теле и забота о душе». И когда вот эта вот забота о теле и о душе просматривается прежде всего со стороны мужа по отношению к своей жене, братья, это правильно наша позиция. Когда есть у нас время, когда мы и постимся, и молимся за наших жен. Мне очень понравилось свидетельство одного молодого братика. Он говорит: «Моя жена в роддоме, а я каждый день в посте». Мне очень понравилось. Очень понравилось. Вот такая позиция. Вот такая позиция. Она там, а я здесь, в молитвах. Когда человек в посте, не пойдут глупые мысли в сердце. Тогда чаще человек молится. И вот жена 5 дней, а он 5 дней в посте. И молится за жену свою, чтобы ее Бог благословил. И благословляет, анализируя, смотрю за этой семьей. И благословляет Господь. И материально, и духовно благословляет. Когда есть это усердное любовь. А уверен, и у нее, и у него есть плоть, есть ветхая природа, и она где-то может и проявляться. Но когда есть эта усердная любовь, готовая покрыть, тогда там будет в этой семье нужная гармония, правильные взаимоотношения. И третья мысль, на которую хочу обратить внимание, братья, текст, который я уже читал, но его немножечко не дочитал. Прочитаю послание к Титу, 2 глава. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». И еще один текст прочитаю из книги притчей. Книга притчей 4:3. «Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей». Нежно любимый. Писание вразумляет и побуждает и жен, и мужей любить своих детей. Братья, почему необходимо любить детей? Почему некоторые люди не любят детей? Я однажды был свидетель, я даже вступился, я не мог этого смотреть. Ребенок закапризничал, мать просто избивала ребенка. Я говорю: «Женщина, прекратите это делать. Я сейчас, говорю, милицию вызову. Вы что? Вы же отобьете ему почки». Она вот так вот пятерней, а ребеночек там только ходить начал. Она прям со всей силы бьет его то по спине, то... Что там было с ребенком? Почему он капризничал? Не знаю. Почему порой такое отношение? Почему неправильное отношение к детям? Нахожу, братья дорогие, неправильное отношение к детям, потому что многие не понимают вот именно эту важную истину, которую мы находим в Святом Писании. Награда от Него – плод чрева. Награда от Него. А когда первого ребенка родила Ева, она сказала эти слова и не ошиблась: «Приобрела я человека от Господа». Вот тут маленький ребеночек, сын или дочь, И мы порой думаем, что это наши дети, братья дорогие, это Божьи дети. Бог дает их нам на короткое время, каждому дает в семью на короткое время. Только так надо понимать, когда увидят у себя детей своих, дело рук моих. Давид об этом очень искусно, очень точно говорит в псалмах. Дорогие братья, дети от Бога. И сама тайна зарождения личности – это такая тайна, которую просто невозможно проникнуть. Некоторые пытаются, надмевая своим плотским умом, выдумывают всякие небылицы. Братья, ну и вещи, которых мы не понимаем и не можем объяснить, принимаем как за факт, что Бог планирует личности, Бог определяет им дни жизни на этой земле, пол, время – все в руках Божьих. Мы только приняли то, что Он дал. И Бог заповедал нам, детей воспитывайте в учении наставления Господня. Вот и все. Братья, три мысли, которые я хочу здесь выделить. Это первое, о чем я уже немного сказал, это принять каждого ребеночка как от Бога. Слава Богу, что в нашем братстве, в общем-то, это укоренившееся понимание, иначе мы не понимаем. Братья дорогие, как хотелось бы, чтобы утверждать вот эту истину. Потому что в церковь пришло много людей, которые из мира, которые ну, не имели прошлых корней в церквах, не имели верующих бабушек, дедушек. Допустим, вот я себя рассматриваю как четвертое поколение уже в Евангельско-Баптистском братстве. Вот. И многие вещи к нам вот, пришли от наших прародителей еще. Меня воспитывала еще моя прабабушка. Вот. И вещи некоторые, не потому, что я это изучил, понял Писание, потому что я увидел, так жила бабушка, так жила прабабушка, бабушка, мама. Вот, вот так и я сегодня живу. Это все соответствует Писанию. А некоторым приходится проходить новым для себя путем. Вы знаете, обратил внимание, что вот кто из мира уверовали, и у них стали рождаться дети. Я имею в виду молодые супруги. Сколько они встречают трудностей, сколько непонимания от своих родных, от своих бабушек и дедушек своих, неверующих своих, непонимания, уничижения, оскорбления. И как им нелегко. А там и токсикоз, а там и варикоз, а там и разные другие еще болезни. Дорогие братья, как необходимо укреплять веру, утверждать таковые семьи в том, что это Божий подарок. Любящим Бога, опять эта же тема. Все содействует ко благу. Да, сегодня трудно. Да, сегодня трудно. Но воздаяние будет. Одна многодетная мать, рождающая детей, живут рядом одна и другая семья. Короткий пример, еще несколько минут. Короткий пример. И вот в этой через год, даже не через год, год и месяц, год и там, может, три месяца рождаются дети. А рядом неверующая семья. А у них один ребенок и больше нет. И вот эта вот неверующая женщина очень часто вслух, на улице оскорбляет эту. Ну, ты дотянешь и до 15 с твоими темпами. Ну, вот так вот. А вы знаете, дотянула 15. А вот она до 45 не дотянула, закопали, чистилась, опухоль, и уже и похоронили. Так вот, перед смертью она к сестре нашей приползла, крестится и говорит, ради Христа прости, прости ради Христа, я тебе такое говорила, меня закопают скоро, прости меня, все, умираю. Тебя так Бог благословил. Тебя, у тебя же сыновья богатыри, дочери красавицы. Да вы как! А у них такие музыкальная вся семья. Вечерами во дворе сядут, поют. Там и мандолинка, там и гитара, и аккордеон, там все. Оркестр на народных инструментов. А она готовится к переходу. Братья, трудно рождать. Трудно этот период, детородный период. Но детей дает Бог, и поэтому укреплять в вере народ, что все содействует, будет ко благу. Не бояться и каждый год детей. И очень приятно, что в наших журналах стали появляться фотографии многодетных семей. 17, 18. Слава Богу! Это особо благословенные люди. Я моей жене говорю: Танечка, да мы с тобой нищие. Когда эта фотография пришла, я говорю: да мы нищие по сравнению с ним, у нас только 10. И уже больше не будет. А они какие блаженные, какие блаженные. 21 год в браке, 17 детей. Да это... Братья, а я уверен, что эти 17 за 21, они дорого достались. Очень дорого достались. Но они их приняли от Бога. Приняли. Второй этап, братья, это не только принять, это воспитать, даже в народе говорят, не та мать, что родила, а та, что воспитала. Это ответственность, которая на нас лежит. Братья, хочу обратить внимание на такой текст Писания, очень известный. Книга Второзакония, 6 глава, 5 стих. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим». И вот хочу, братья, обратить здесь внимание. Смотрите, здесь идет такой перечень. Когда это нужно делать? У нас в наших многодетных семьях так мало времени, чтобы как в школе посадить, провести урок, очень мало времени. Но обратите внимание, как Бог определяет это время, где находить это время. «Внушай их детям твоим и говори о них». Значит, смотрите, первое, «внушай». «Говори о них». Где? «Сидя в доме твоем, идя дорогою». «Ложась, вставая», то есть вечером, утром, «и навяжи их в знак на руку твою, в делах наших, и да будут они повязкой над глазами твоими». Это вся перспектива будущей жизни, тоже нужно, обсуждая с детьми, связывать только с духовными целями. «И напиши их на косяках дома твоего». Это все, что видимо пред глазами нашими. Это возле постели тексты, на кухне, везде. «Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть и во дворе, не только внутри дома, и во дворе должно учить наших детей. Все должно учить. Я удивился, у одного брата был, у него даже на сарае тексты написаны. Мне это очень понравилось. Мне в ум никогда не приходило, хотя я вырос в сельской местности, сейчас живу, ну, относительно город так, небольшой. Вот. А вот у него так. И мне это очень понравилось. «И напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих». Какая тут мысль, братья? Принцип христианской семьи, принцип жизни – это принцип постоянного ученичества. И перед сном, и после сна, и перед едой, и после еды, и во время работы, и после работы, и это и в комнате, и во дворе. Вот как надо устроять нам нашу жизнь. Утверждая детей наших, что надо любить Бога. Люби Бога, и да будут слова эти в сердце твоем, и внушай их детям твоим. Любить Бога. И третья мысль, на которую тоже хочу обратить внимание, дорогие братья, что жизнь детей в семье, она делится на три таких вот отрезка жизни. Это когда мы их принимаем, это когда мы их воспитываем, растим, и когда мы их провожаем из семьи. Любить детей – это значит их принимать, это значит их воспитывать, это значит уметь проводить их из семьи. Тогда, когда решается их брачный вопрос, тогда, когда решаются, ну, да или нет. Чем руководствуемся мы? Я обратил внимание, что вот несколько случаев знаю, когда родители препятствуем детям создавать семьи. Мы даже один вопрос на краевом совете вникали и увещевали одного мужа, ну, главу семейства, почему ты не даешь благословения дочери вступать в брак? Вот, ну, он там такие мысли говорит. Ну, мы видим совершенно несущественные. Совершенно несущественные. А почему? А когда стали дальше беседовать, а у него цели были другие. Он уже построил судьбу как бы своему сыну. И вот если бы там, и там, там, и ремесло одно там, и промысел один там, и по характеру, там как бы отцы между собой. И вот судьбу решил решать своей дочери. Вот. Братья, нахожу, что вот, ну вот опасность есть такая. Опасность есть такая. Как необходимо, когда решается этот вопрос, когда решали его в древности, и когда выяснились родственные отношения, что это наш народ, и можно решить этот вопрос, и даже в древности без согласия девицы не решался этот вопрос. Призовем девицу, что она скажет? И призвали девицу, и спросили у нее, пойдешь с этим человеком? Она сказала, пойду. И пошла. И создалась хорошая семья. Братья дорогие, любить детей – это благословить их выход из семьи. Как мы читаем, и благословили, и отпустили Ревеку, и благословили Ревеку. Нахожу, что вот тут тоже в момент прощания немало бывает проблем в семьях. Где-то ревность, если одинокая мама вырастила сына, она ревнует его потом к невестке. Или еще какие-то обстоятельства. Или побуждают детей, вплоть им еще тем родителям по 50 лет, они уже убеждают жить с родителями, вы будете нас досматривать. Ну вот такие крайности бывают. Братья, любить детей, это значит заботиться о них. И понимать, что пришло время, о чем Господь сказал, когда еще некому было оставлять Адаму и Еве. Он сказал, оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Братья дорогие, любить детей. Как бы хотелось, чтобы мы бы смогли вот так заботиться о наших семьях, чтобы такая атмосфера была в каждой семье. Это правильная любовь к Богу, это правильная любовь друг к другу, это правильная любовь к нашим детям. И если, братья, такая правильная атмосфера любви, то в этой атмосфере вырастут прекрасные дети. Прекрасные дети. Они быстро поймут и ветхую свою природу, они рано будут каяться, и входит в церковь, и принцип их жизни для них будет очень понятен. Какой принцип жизни главный? Это служить Господу. Да благословит нас Господь, чтобы такое было устройство в наших семьях. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.